Глава 20. При упоминании вентиляции у меня в голове почему-то сразу возникают кадры из фильма «Крепкий орешек». Здесь, конечно, ничего похожего не было, в том смысле, что ползать мне нигде не пришлось. Дверь над лестницей привела меня в небольшое помещение с неработающими экранами-панелями и датчиками, из которого я прошел по небольшому коридору в вентиляционную трубу. Каменную, больше 3 метров в диаметре, с карманами для выведения воздуха, креплениями и ржавыми решетками. Вентиляторы встречались здесь через каждые 110 метров. Лопасти на них были установлены часто, и пролезать сквозь каждый было не очень удобно. Это еще хорошо, что я включил в тоннеле одно освещение, иначе точно бы пришлось возвращаться. Шел быстро и в нужную точку прибыл через 21 минуту. По дороге вытащил из ранца 2 плазменные гранаты, связал их местным аналогом изоленты и сунул за пояс. В запасе осталось еще 2, чем я не преминул потроллить боевую подругу. Не, ну а какой мужчина, собираясь убивать чудовище, захватит с собой только 2 гранат? Тут ящик нужно было тащить по-хорошему. По дороге мне встретилось 2 выхода на поверхность, а третий, тот, который был нужен, по сути являлся входом на насосную станцию, которая располагалась под землей справа от выезда из тоннеля. Никаких люков со скобами тут, конечно же, не было. Насосная станция представляла собой просторный зал с оборудованием, к которому примыкали складские и офисные помещения. Выход и грузовой лифт находились на откосе дорожного полотна. И главной проблемой было именно это. В том смысле, что высунуться из люка, швырнуть связку гранат и спрыгнуть в трубу у меня не получится. От выхода я не увижу даже Кинг-Конга. То есть мне нужно выйти из двери, пройти 7 метров, подняться по насыпи еще 5 метров, и только тогда я смогу нормально кинуть гранаты. Это при условии, что робот стоит именно там. Впрочем, если этот урод дожидается нас в деревне, я его увижу от входа. Что тогда делать, пока непонятно, но, очевидно, придется стрелять. Из разных позиций, в одно и то же место на его броне, и стараясь не попасть под раздачу. Проблема в том, что времени на такую стрельбу уйдет слишком много, а у нас его почти не осталось. Да, такая вот ситуация. Весь расчет на мое предположение и элементарную логику. Впрочем, скоро все будет понятно. Пройдя мимо ржавеющего оборудования и миновав небольшой коридор, я остановился у подножия лестницы и попросил Юки еще раз вывести перед глазами картинку с предполагаемым местом нахождения меха. Всего 12 метров пути, и кому-то, возможно, показалось бы хорошей идеей проползти их на брюхе, но это не вариант. На брюхе ли, в полный рост, мех атакует сразу, как только я покажусь из-за насыпи. А мне самому из положения лежа кидать гранату будет проблематично. На лестнице пахло крысами, как в Москве возле некоторых помоек. Дверь на улицу была закрыта на электронный замок, но Юки открыла его без каких-либо проблем. Вытащив пистолет, я вдохнул вонючий воздух, распахнул дверь и посмотрел на восток. Не увидев на холме меха, облегченно выдохнул и сразу же рванул к насыпи. На ходу убрал в кобуру пистолет, выхватил из-за пояса связку гранат, сбежал наверх и мысленно выругался, поблагодарив местную богиню удачи. Робот стоял там, где я и предполагал. Мы лишь немного ошиблись с расстояниями. Мех выглядел очень внушительно. Визуальная проекция дает лишь общее представление об объекте. Но пока ты не увидишь его воочию, полного впечатления сложить не получится. Огромный, хищный и одновременно уродливый. Все-таки у машин и людей разные представления о красоте. Хотя на вкус и цвет, как говорится. Высотой с 5-этажное здание, с мощными куриными лапами, чудовищными манипуляторами, пулеметами на крыше и торчащими, как лес, антеннами. Он и правда походил на робота из японского мультфильма для половозрелых подростков. Настоящий сухопутный линкор, мощный, стальной и убогий. Робот стоял в 80 метрах от выезда из тоннеля, на полусогнутых лапах, повернувшись ко мне левым боком, и с броском у меня проблем не возникло. Оценка ситуации заняла доли секунды, и я лишь немного подкорректировал направление. ПГ-12-17 весит чуть больше 1 килограмма. И любой взрослый сарх закинет связку из 2 таких на 100 метров, не напрягаясь. Мне так далеко кидать не пришлось. Измененный заметил меня мгновенно, вот только быстро повернуть орудие он не мог. Атаковал только из тех, что были направлены в мою сторону. Хриплым кашлем зашлись 4 спаренных пулемета. Под брюхом чудовища вспыхнул небольшой огонек, В мгновение нас с роботом связала ярко-алая нитка плазмы, и время словно застыло. «Падай за насыпь!» — рявкнула Юки, и я ни мгновения не раздумывал. Резко присев, оттолкнулся правой ногой, и невредимый скатился по неровному склону. Одновременно с этим прямо надо мной разорвались 4 снаряда. Грохот близких разрывов вмазал по ушам, вверх взлетели целые фонтаны земли. Еще 2 снаряда разорвались далеко впереди с дорогой. А потом произошел большой бум. Юки подорвала гранаты там, где мы с ней и планировали. Сверху донесся гулкий хлопок, который через пару мгновений утонул в грохоте разорвавшегося боезапаса. Земля подо мной дрогнула, сверху посыпались комья от первых разрывов. А следом прилетела оторванная конечность. Огромный оплавленный кусок железа весом не меньше 5 тонн обрушился на траву в 5 метрах от того места, где я лежал. И меня снова хорошенько тряхнуло. Все закончилось быстро. Секунд через 5 над местностью повисла тишина, нарушаемая лишь треском горящей проводки. В воздухе противно завоняло сжженной пластмассой. «И чего ты собирался там увидеть?» Возмущенный голос подруги вернул меня обратно в реальность. «Не видел, как машины взрываются? В детстве не наигрался?» «Да вроде же сразу!» — пожал плечами я и, усевшись, стряхнул себя землю. «Сразу? Ну, конечно!» Юки возмущенно нахмурилась. «Потерял 1/4 секунды, разглядывая непонятно кого. А если бы он еще выстрелил? Пара раз бы хватило. А тебя темный мне не вернет». «Ну, прости. Спорить с подругой не хотелось. И спасибо тебе, который раз уже меня вытащила». «Пожалуйста». Юки решила больше не хмуриться и улыбнулась. «Только, пожалуйста, не забудь меня дозарядить». «Да, конечно». Я посмотрел на оторванную конечность чудовища, кивнул и поднялся на ноги. «Сейчас посмотрим, что наверху, и сразу. Надеюсь, уже можно выглядывать?» «Разумеется». Подруга легко пожала плечами. «Кристалл уничтожен, и больше оно не выстрелит». «Вот и отлично». Я поднялся на насыпь, огляделся и удовлетворенно хмыкнул. Мех лежал на боку, изломанной грудой металла, выгнув оставшиеся конечности. От разбитого танка в небо поднимался столб густого черного дыма. Противно потрескивала плавящаяся электроника. Обе нижние лапы валялись в стороне оплавленными обрубками. В корпусе машины зияла чудовищная дыра с все еще красными, неостывшими краями. Эпичное и жалкое зрелище. Выброшенный на берег Левиафан. Мертвый и уже не опасный. И да, Юки права. Никакой кристалл пережить такое не смог бы. Этот конкретно отправился в свою преисподнюю. Ну или куда там отправляются у них предатели? Да, именно так. Выбор есть всегда и у каждого. Не все кристаллы приняли сторону хаоса, и те мертвые машины на площади Рена тому подтверждением. Этот вот решил служить новым хозяевам и бесславно подох. Собаки, собачья смерть. Вдоволь насмотревшись на мертвую тварь, я связался с Айной и сообщил ей, что дорога свободна. Затем вернулся на насыпь и, вытащив из рюкзака батарею, принялся заряжать свою боевую подругу. Во избежание неприятностей принцесса с котом пошли сюда по моему маршруту через трубу вентиляции. И это сэкономило нам пару лишних минут. Не сильно оно поможет, но так мне не пришлось выдвигаться навстречу. Принцесса вряд ли стала бы меня дожидаться. Первым на улицу выбежал Сай. Поприветствовав меня громким мяуканьем, кот пробежал вперед и, усевшись на асфальт, принялся смотреть в сторону деревни. Словно пытался что-то там разглядеть. Айна появилась следом за Саем. Выйдя из дверей, девушка нашла меня взглядом и легко взбежала по насыпи на дорогу. «И что делаем?» Мазнув безразличным взглядом по горе дымящегося металла, уточнила она. «Нас еще что-то здесь держит?» «Нет». Я покачал головой и, поправив винтовку, кивнул в сторону холма. «Пошли посмотрим на этого покемона». Произнеся это, я позвал Сая и направился по дороге в деревню. «А что такое покемон?» Догнав меня, поинтересовалась девушка. «То есть, само слово я знаю, но никаких ассоциаций оно не вызвало». «Вот и у меня примерно так же». Я улыбнулся и пояснил. «Покемон — это такая непонятная хрень со сверхъестественными способностями. Выглядеть оно может как угодно, и никто не знает, чего от него ожидать». «Это да». Глядя на бегущего впереди кота, со вздохом произнесла девушка. Поселение лартосов и вблизи было похоже на китайскую деревню, какими их показывали в многочисленных роликах. Небольшую, аккуратную и красивую. Деревня была построена вокруг центральной площади со скалой. Место, где проходили общественные мероприятия и ритуалы. Небольшие каменные домики с характерными, загнутыми крышами группировались вдоль четырех улиц, которые расходились от площади по сторонам света. Поселение выглядело покинутым. Казалось, что его обитатели просто куда-то ушли. Ни скелетов, ни отдельно лежащих костей мы не увидели. Домашняя утварь аккуратно разложена во дворах, двери домов и сараев закрыты. На окраине, возле каменного ангара с сломанной крышей, ржавели несколько тракторов и какое-то оборудование для возделывания земли. Но со стороны все это выглядело странно. Лартесы словно знали о приближении катаклизма и успели к нему подготовиться. Расставили технику под навесами, убрались на приусадебных участках, закрыли двери своих домов. Нет, сейчас все это выглядело не так аккуратно, как на той старой записи, которую принцессе передал Сай. Участки заросли густой сорной травой. Утварь во дворах заржавела, стены домов покрылись пятнами темного налета. Но я не увидел тут ни одного разбитого окна или открытой двери. Заходить в эти дома не хотелось. Странное гнетущее чувство уныния и пустоты. В деревнях людей такого не ощущалось. Там было только уныние. Большая часть жителей погибла. Другие превратились в чудовищ, а остальные изменились и ушли. Здесь же ничего не понятно. И это слегка напрягало. Сай вел себя как обычно. Не мяукал, не рычал, а просто бежал впереди. Мне казалось, что, оказавшись здесь, он что-то подскажет. Не знаю, что он чувствовал, оказавшись в этой деревне. Но, судя по его поведению, никакая опасность нам пока что не угрожала. «И что ты думаешь?» — поинтересовалась Айна, когда мы зашли на территорию поселения. «Куда они все подевались? Я не вижу останков». «Возможно, кости лартесов разлагаются быстрее человеческих?» — пожал плечами я, оглядывая стоящие вдоль дороги дома. «Тот, кто подарил мне кота, он просто исчез. Сказал, что уходит. Может быть, и эти тоже куда-то ушли? Все позакрывали, аккуратно сложили и отправились непонятно куда». «Ну, должна же остаться одежда. Какие-то мелочи». Айна с сомнением закусила губу. «А тут вообще ничего. Тебе не кажется это странным?» «Мне кажется странным, что мы спокойно идем по этой деревне». Я посмотрел на торчащую над крышей скалу. Сай спокойно бежит впереди. Юки молчит. Ты рассуждаешь о странностях. А ведь там, под скалой, нас ожидает чудовище, в сравнении с которым тот робот у тоннеля — букашка. «А ты предлагаешь его бояться?» Айна зло усмехнулась. «Какой смысл думать о том, чего не понимаешь? Если оно атакует, мы успеем среагировать. Или не успеем. Но сейчас от нас все равно ничего не зависит». «Тот проводник на Луоне был и выглядел монстром», — вздохнул я, поправляя на поясе разгрузку с оставшимися гранатами. «Будь там впереди такой же, и от этого холма с деревней ничего бы уже не осталось. А этот что, маскируется?» «Тебе не все равно?» — принцесса скосила на меня взгляд. «Нам в любом случае нужно попасть в этот храм. Придем и увидим». «Хотелось бы знать, к чему нужно готовиться», — с досадой произнес я, глядя перед собой на дорогу. «Мне нужно знать, куда стрелять. А если там опять будут эти обманки?» «Я постараюсь перевести все, что будет происходить, в понятные образы», — заверила молчавшая все это время подруга. «Мы с госпожой поняли принципы его воздействия на разум и окружающую реальность. Того, что происходило в тоннеле, надеюсь, не повторится». «То есть сводить меня с ума вы больше не будете?» «А ты надеялся, что я снова пообещаю тебя поцеловать?» Принцесса посмотрела на меня, и в глазах девушки мелькнули искры иронии. «Так и запишем», — серьезно произнес я. «И заметь, ты сама это мне предложила». «Ничего я не предлагала». Девушка возмущенно нахмурилась, но затем вдруг кивнула и серьезно добавила. «Хорошо, пусть будет так. В прошлый раз это сработало». «В прошлый раз там были обычные железки на лапках», — сдерживая улыбку, произнес я и кивнул на скалу. «А там впереди чудовище, и чтобы оно сработало, нужно повышать ставки». «Хорошо, вымогатель». Айна улыбнулась уголками губ. «Если мы остановим эту тварь и выживем, я поцелую тебя два раза». «Пять», — тут же возразил я. «Два — это ни о чем, несопоставимо по масштабам». «Хорошо, три». Айна сдержала улыбку. «Но это последнее предложение». «Ладно, уговорила». Я состроил обиженную физиономию. «На что только не пойдешь ради выживания человечества». «Вот же ты наглец». Девушка возмущенно нахмурилась, но не выдержала и улыбнулась. Второй раз за все время общения. «То есть я его еще и уговаривала?» «Весело, да, и по-другому не скажешь. Идем останавливать монстра, способного нанести вред существу, которое собрало в пирамидку 4 звезды и подтянуло к ним 77 планет, в сравнении с которыми боги античного мира — микробы, Зевсы эти, Аресы и прочие геи. При этом мы идем по дороге и мило беседуем, словно приехали за город на романтический отдых. Впрочем, перебегать от дома к дому с винтовкой, как в старых американских боевиках, выглядело бы на порядок глупее. Никто не расслабляется, и на скорость реакции этот разговор не влияет. Слияние с кристаллом отвлечься на ерунду невозможно. Айна сама как кристалл, и соображает намного быстрее меня. Настраиваться и накручивать себя нам не нужно, но все равно, как-то оно странно. На захваченной хаосом планете в мертвой деревне идем и мило общаемся. Последние 2 человека в мире. Неплохой, кстати, сюжет для фантастического романа. Космос, любовь и чудовище. Нужно попросить Юки, чтобы написала такую книгу. Дам потом почитать Володьке и Тёме. Хотя у них там, наверное, сейчас своя веселуха. С Блэк Джеком, шизофрениками и космодесантниками. Скала, вокруг которой стояла деревня, была похожа на рабочую часть каменного топора. Словно проходящий мимо гигант воткнул оружие в холм, выдернул рукоять и пошел по своим делам дальше. Высотой около 40 метров и примерно столько же в ширину. Скала мрачно нависала над местностью и выглядела чужеродным объектом. Причем вблизи это ощущение только усиливалось. Проход во внутреннее помещение был выполнен в виде арки, по ободу которой были выбиты странные символы. Ширина 2 метра, высота около 3. Ничего внутри не просматривалось, это при том, что солнечного света хватало. Площадь перед скалой имела полукруглую форму, и на ней, по какой-то причине, совсем не росла трава. 20 идолов, стоящие по обеим сторонам от арочного прохода, были похожи на толпу пьяных матросов, собравшихся из разных стран и эпох. Они торчали из земли под разными углами, и не было ни одной пары похожих. Каменные, деревянные и сделанные из какого-то непонятного материала. У одних были вырезаны вполне себе нормальные лица, другие были похожи на испражнения авангардистов. Третьи выглядели как набор геометрических фигур. И все, самых разных форм и размеров, от совсем небольших до 5-метровых, похожих на статуи с острова Пасхи. «Если хочешь, я могу скинуть тебе по ним информацию», заметив мой интерес, предложила подруга. «Не знаю, правда, чему там можно верить. Культура Лартесов плохо изучена». «Да, когнитивный диссонанс. И по-другому не скажешь. Юки, походу, словила то же настроение, что и мы. Спрашивать такое — это как рыцарю перед пещерой дракона предложить прочитать лекцию о полевых колокольчиках. Очень интересно и познавательно, но как-то немного не вовремя. Спасибо, но как-нибудь в следующий раз». Я улыбнулся Юки и, переведя взгляд на принцессу, уточнил. «Ну что, готовы к приключениям?» «Нет». Девушка покачала головой и вздохнула. «Но делать-то все равно нечего». «Это да». Я покивал, вытащил пистолет и первым пошел к входу в скалу, возле которого нас ожидал Сай. С каждым шагом чувство нереальности происходящего усиливалось, и в 5 шагах от входа накрыло меня с головой. Дышать стало трудно, в уши словно плеснули воды. Это странная деревня, чужеродная скала, безмолвные взгляды болванов у входа и черная пустота впереди. Такое было на Луоне, в том зале с пространственными воротами, одни из которых вывели меня на крышу главного здания. «Что-то почувствовал?» — спросила идущая следом принцесса. «Нет, ничего нового». Я покачал головой, скользнул взглядом по пустым физиономиям идолов и шагнул в висящую передо мной черноту. По ощущениям, словно летом зашел в супермаркет. Тело обдуло прохладой, темнота плеснула в лицо запахами камня и плесени. Далеко внизу вспыхнул голубой огонек. Глаза привыкли мгновенно. Я оглядел неровные каменные стены, посмотрел вниз и озадаченно хмыкнул. Мы оказались в большом круглом колодце диаметром около 10 метров, с шершавыми стенами, на которых росли колонии каких-то непонятных грибов. По стене колодца, к виднеющемуся внизу проходу, вела широкая каменная тропа. Дышалось легко, но пахло тут неприятно. Плесенью, грибами, аммиаком и мокрой собачьей шерстью. Противно, но вроде терпимо. Убедившись, что принцесса с котом зашли следом за мной, я направился вниз по тропе, стараясь не касаться растущих на стенах грибов. Сай обогнал меня и побежал впереди. Странное ощущение. Когда я зашел в этот колодец, показалось, что проход находится далеко внизу. Но спускаться пришлось всего 20 метров. Оказавшись на нижней площадке, я оглядел зал за аркой, похожей на ту, что была наверху. Тронул подбородок и озадаченно хмыкнул. Помещение передо мной было пустым. Не понимая, что происходит, я прошел вперед через арку, остановился на пороге и выругался. Рядом выругалась принцесса, как всегда по-русски. У местных не такой богатый язык. Это был определенно тот самый зал. Просторный, 30 на 40 метров, с ровными стенами и высоким потолком. Однако все, что было тут, куда-то исчезло. А сам зал напоминал операционную, в которой включили лампы обеззараживания. Свет исходил из ребер на стыках стен, пола и потолка. Но было непонятно, что там светилось. В остальном — ничего. Ни 8 кристаллических пирамидок, ни прозрачного куба с геометрическими фигурами, ни самого чудовища. «Ты что-нибудь понимаешь?» — уточнил я и посмотрел на кота, который продолжал вести себя странно. Сая забежал следом за мной в зал и сел возле левой ноги, обернувшись хвостом, как ни в чем не бывало. И ведь это, по сути, он привел нас сюда. Но ведет себя так, словно мы заглянули в гости к приятелю. Юки тоже была спокойна. Девушка сидела на заборе, опершись ладонями о камень, с беззаботным видом японской отличницы. Какой-то грёбаный бред. «Ты был прав. Эта мразь маскируется». Остановившись рядом со мной, зло прошептала принцесса. «Она подменяет реальности, но сейчас мы вернем все, как было. Главное, помни, что я говорила. Его нужно отрезать от связи с Создателем». Произнеся это, девушка положила ладонь мне на запястье. Одновременно с этим Сай поднял голову и, встретившись со мной взглядами, громко мяукнул. Юки спрыгнула с забора и положила ладонь на рукоять меча. В следующий миг глаза фамильяра резко увеличились в размерах, а его мяуканье переросло в яростный рев. Тело заледенело, виски пронзила раскаленная спица, и реальность рассыпалась тысячей стеклянных осколков. Это было похоже на момент моего переноса в тело космодесантника. Перед глазами вспыхнуло звездное небо, впереди появились 4 яркие звезды. Вселенная прыгнула навстречу, но в этот раз сознание я не потерял. Меня как песчинку потащило к одной из звезд, вокруг замелькали непонятные сверкающие знаки, и картина перед глазами сменилась. Я ощутил себя стоящим на ровной гладкой поверхности, которая протянулась до далекого горизонта. Во все стороны, как огромное болото, ну или старое мутное зеркало. Подпространство с Юки пропало, сильно болела рука и щипала глаза. Кот и Айна тоже куда-то исчезли, но пистолет по-прежнему оставался в руке, хотя ощущался он странно, как холодный кусок стекла. Не понимая, что происходит, я огляделся, сделал шаг вперед, и в этот миг вода в сотни метров от меня вспучилась, и на поверхности показалась морда чудовища. Огромная и грязно-серая, с бугристыми наростами, белесыми пятнами и парой десятков немигающих глаз. Поверхность вокруг монстра забурлила. Наружу полезли серые щупальца, и я, не раздумывая, вскинул руку с оружием. Выстрелить не получилось. Спусковой крючок куда-то исчез, а ладонь словно бы затекла, превратилась в кусок ваты, и я перестал ее чувствовать. Поднимающийся из воды монстр был похож на огромного кракена, какими их рисовали на средневековых гравюрах. По ощущениям, до него было 300 метров, а башка над поверхностью уже возвышалась 50 метров. Туша чудовища вырастала на глазах, не издавая ни единого звука. Не было ни брызг, ни потоков воды. Он словно бы выползал из озера ртути. Огромный, уродливый и совершенно не страшный. Я просто не мог поверить, что все это происходит в реальности. В какой-то момент над поверхностью показалась огромная черная пасть с сотнями извивающихся щупалец. Чудовище распахнуло ее, подалось вперед, и мне по мозгам ударил отвратительный визг, сравнимый с 10 работающих циркулярок. Мерзкий, вибрирующий звук возник сразу у меня в голове, а вокруг висела все такая же мертвая тишина. Словами такое описать не получится, только прочувствовать. 10 одновременно заболевших зубов и трепанация черепа. Я даже не смог заорать. Непонятно как продолжал стоять на ногах и пытался произвести выстрел. Это продолжалось целую вечность, Или, может быть, всего пару мгновений. В какой-то момент монстр подался вперед и, хлестнув щупальцами, пустил голубую волну, которая устремилась ко мне, увеличиваясь с каждым пройденным метром. Мои мозги к тому времени уже превратились в манную кашу. Вой циркулярок нарастал, реальность качалась вместе с далеким чудовищем, и я просто тупо смотрел на накатывающее цунами, стиснув рукоять пистолета и продолжая пытаться нажать на спусковую скобу. Понимал, что уже бесполезно, но... «Держись!» Голос Айны вырвал меня из пучины беспамятства. Девушка появилась передо мной из воздуха и шагнула навстречу волне, хрупкая и беловолосая на фоне накатывающего цунами. В следующий миг рядом с принцессой появилась Юки, а между девушками из воздуха выпрыгнул кот, не обращая внимания на творящийся ужас. Сая вернулся ко мне, и наши взгляды встретились. Вой циркулярных пил в голове чуть поутих, и тут же сильно заболели рука и колено. «Ну что, начнем, помолясь?» Перед глазами появилось лицо улыбающегося Арташеса. И тот вагон, и банка пива в руке приятеля. Одновременно с этим я увидел зал под скалой. Картинки наложились одна на другую. Наша поездка на рыбалку с друзьями и тот жуткий кошмар, что творился в реальности. Посреди зала, накрыв собой куб с геометрическими фигурами, тяжело шевелился огромный уродливый монстр. Тот самый, из озера Ртути. Не такой здоровый, как там, но размеры его все равно впечатляли. Чудовище выглядело как серая голографическая проекция. Полупрозрачное тело твари раскинулось по всему залу, вцепившись щупальцами в кристаллические пирамидки. Те самые друзы, накопители памяти Лартасов. Айна лежала у ног без сознания, сжимая в руке винтовку. Сай спокойно сидел возле тела девушки и, не отрываясь, смотрел на чудовище. Под пространство Юки сменилось изображением вагона электрички. Сама подруга сидела рядом с Володей, смотрела в глаза и беззвучно шевелила губами. Визг циркулярок продолжал бить по мозгам, но уже не так сильно, как прежде. Какой-то грёбаный бред. Все это уложилось в голове за мгновение. И я, почувствовав в ладони прохладную рукоять пистолета, чуть довернул руку и нажал на скобу. Нитка плазмы вытянулась от ствола и испепелила дальнюю друзу кристаллов. Тварь издала булькающий звук и отдернула щупальца. Фигура кота передо мной заметно увеличилась в размерах. Звук циркулярок словно бы чуть отдалился. «Да, вот так!» Айна сказала отсечь этого урода от связи с Создателем. «Этим мы сейчас и займемся». Не обращая внимания на творящийся сюрреализм, я сорвал с пояса меч и пошел к ближайшей друзе, хромая из-за разрывающегося от боли колена и продолжая видеть перед глазами вагон. Разделяющий нас метр, я ковылял целую вечность, но все когда-то заканчивается. Клинок с хрустом ударил по вершине пирамидки, кристаллы рассыпались, щупальца отдернулось, и я, не останавливаясь, двинулся дальше. Морщась от противного звука и матерясь из-за боли в колене, которая стала расползаться по всему телу, сковывая движение и мешая идти. Перед глазами тем временем продолжалась наша поездка. Я пил пиво, Юки все так же сидела напротив, Володя показывал свой журнал. Все сумасшедшие одержимые. Вот и я. Шел, покачиваясь во взбесившейся реальности, стиснув зубы от боли, видя перед собой только вагон электрички и проклятые пирамидки. Тело не слушалось, колено горело, кровь с каждым шагом стучала по мозгам молотком, мир тонул в отвратительном визге. Не понимал, кто я сейчас, Саня Соколов или Алекс Рондарт. Не знал, откуда взялось это грёбаное раздвоение личности и почему снова разболелось колено. Третья пирамидка рассыпалась от удара клинка. И я, вытащив пистолет, выстрелил в четвертую, дальнюю. Друза исчезла во вспышке алого пламени. Визг в голове отдалился, и я пошел дальше, тяжело опираясь рукой о стену. Айна сказала отсечь этого урода от связи с Создателем. Надеюсь, я все делаю правильно. Ведь эти друзы и есть тот самый канал. Больная нога подломилась в 2 метрах от следующей пирамидки. Я упал, но успел ударить мечом. Друза рассыпалась, щупальца отдернулась. И в этот миг визг в голове сменился яростным ревом. Мир крутанулся вокруг оси, я повернул голову и выдохнул, не веря глазам. В центре зала огромный черный монстр рвал тело призрачного осьминога. Мой Сай немного подрос и решил, наконец, вмешаться. Последним, что я увидел, была идущая по вагону девчонка. Высокая и светловолосая, в шортах и топике. Красивая, как летний закат. Она посмотрела на меня, и я узнал в ней Айну. Принцесса улыбнулась мне, подмигнула и... Вагон с друзьями исчез. «Спи!» — прошептала мне на ухо Юки, и вокруг тут же стало темно. Я очнулся от того, что меня кто-то лизал, сухим шершавым языком, похожим на терку. Открыл глаза, увидел кота, вздохнул, принял сидячее положение и, морщась от боли, произнес: «Ты ж мальчик, Сай, а мальчики не целуются с мальчиками». «Он кот». Сидящая рядом принцесса ткнула мне в плечо инжектором и, сдерживая улыбку, добавила: «Коты языком умываются». «Да я вроде бы чистый». Я хмыкнул, обводя взглядом зал. «А этот кот, как он до кучи нас с тобой не сожрал?» Зал выглядел довольно уныло. Прозрачный куб в центре почернел и оплавился. Фигуры, что в нем находились, превратились в груду серого мусора. Тетрис сломался, и новую игру теперь не начать. Все 8 пирамидок куда-то исчезли. Там, где они находились, на полу виднелись какие-то пятна, но подходить и разглядывать их не хочу. Мне совершенно неинтересно. Все равно ведь ни хрена не пойму. И объяснять не надо. Не хочу засорять мозги. Гораздо интереснее то, что произошло с моим Саем, и почему он теперь рысь. Ну или как оно называется? С кисточками на ушах, серое с черными пятнами и в 5 раз больше, чем было. Как его теперь на плече-то катать? Впрочем, рысь — это лучше, чем то, во что он превратился в конце этих разборок. То чудовище я бы, наверное, не прокормил, но зато мы с Айной могли бы на нем ездить. Пещерный лев с костяной броней всяко прикольнее, чем лошадь. Хотя лошадей я здесь пока что не видел, только коров и собак. «А он теперь такой и останется?» Кивнув на сидящего рядом Сая, поинтересовался я. «Откуда я знаю?» Принцесса пожала плечами. «Его и спроси». «А он разговаривает?» Осторожно уточнил я. «С чего бы?» Айна посмотрела на меня, как на дебила. «Ну ты попробуй, может быть, с тобой заговорит». «Издевайся, ага». Я усмехнулся и снова посмотрел на кота. «Получается, он сожрал того осьминога и в нормальное состояние вернуться не смог? Как это вообще работает? И куда, кстати, делся осьминог? Сай сожрал его с потрохами?» «Это существо целиком состояло из энергии», — пояснила молчавшая до этого Юки. «Сгусток энергии с развитым разумом, способный ментально влиять на окружающий мир. Если бы не Сай, мы бы погибли. Сдохнув, оно бы разнесло тут все в радиусе 100 километров». Кот, словно услышав ее слова, сладко зевнул, обнажив немаленькие клыки. Улегся и положил морду на передние лапы. Как хороший мальчик, избавивший дом от нашествия крыс. Да. Большую часть высвободившейся энергии Сай переправил в изнанку. Видимо, это его и изменило. Добавила к сказанному подруга. Тоже не представляю, как такое возможно. Но я очень рада, что все мы по-прежнему живы. Интересно. Я усмехнулся и посмотрел на принцессу. Получается, мы победили, а целовал меня кот? Не понимаю, о чем ты. Девушка состроила невинное лицо и непонимающе хлопнула ресницами. Ты же сам сказал, что будешь копить. Никто ж тебя за язык не тянул. Хорошо. Я сдержал улыбку и перевел взгляд с одной девушки на другую. Тогда объясните мне, что тут произошло, а то я мало что понял. Все, что ты видел, происходило в разных реальностях. Глядя на меня, пояснила подруга. Госпожа помогла Саю отразить энергетический удар и тебя выбросила в эту реальность. Удар отражал Сай, пояснила принцесса. А мы с Юки возвращали тебя сюда. Да. Подруга кивнула. А потом я добавила якорь, чтобы тебя не выкинуло обратно. Та поездка за город показалась мне лучшей идеей. Ясно. Я вздохнул и посмотрел на кота. А почему он сразу не мог все закончить? Скромничал? Не знаю. Девушка пожала плечами. Сай атаковал после того, как ты разрушил 5 носителей из 8. Быть может, в этот момент он смог перехватить связь с Матриксом? Возможно, но... Да и пофигу. Я улыбнулся. Главное, что мы победили. Победили, да. Со вздохом произнесла Айна. Но все намного хуже, чем можно было предположить. Темный уже практически мертв. Не знаю, можно ли так говорить. «Это тебе кот рассказал?» — уточнил я. И, подобрав лежащий рядом со мной меч, посмотрел на принцессу. «Откуда ты это узнала?» Обезболивающее подействовало, и я почувствовал себя превосходно. В сравнении с тем, что было недавно. Тело до сих пор было ватным, безумно хотелось есть, но голова уже соображала нормально. Мы победили и выжили. Все замечательно, и настроение мне уже ничто не испортит. Нет. Девушка покачала головой и опустила взгляд. В какой-то момент я сама почувствовала. У меня же тоже с ним связь. Не такая, как у Сая, но... А чего ты расстраиваешься? Я непонимающе поморщился. Исходный код у меня на руке. И Сай в себе тоже носит частичку Создателя. Соберем артефакт и активируем матрицу. Даже если темный погибнет, мы его оживим. Кстати, да. Юки кивнула и посмотрела на меня так, словно впервые увидела. Возможно, в этом и есть замысел темного. Я об этом как-то не подумала. Айна подняла на меня взгляд, улыбнулась и, приблизившись, коснулась губами щеки. Спасибо. За что? Поинтересовался я, немного охренев от подобного поворота. За то, что мне опять приходится за вас думать. Так я уже привык. Ну, конечно. Девушка вскочила на ноги и подобрала с пола свой ранец. Поднимайся, фантазер. Пошли на станцию за артефактом. А поесть? Я закрепил меч на поясе, поднялся на ноги и подобрал ранец, понимая уже, что с едой мне обломится. Когда женщина куда-то вот так собралась, с ней лучше не спорить. Бестолку оно. И для нервов совсем не полезно. «По дороге поешь», — безапелляционно заявила принцесса. «На свежем воздухе оно лучше усвоится». Произнеся это, Айна поправила ремень и легкой походкой направилась к выходу. Я вздохнул, улыбнулся и, позвав кота, пошел следом за девушкой.